Глава 25. «Можно и попробовать. Лезть же туда не обязательно, прям сразу». Я отступил на несколько шагов. Данные на экране не исчезли. Убедился, что пылесосом меня внутрь не втянет, и подтвердил активацию. То есть надавил кнопку, заменяющую спусковой крючок. Степлер вздрогнул, завибрировал, собирая мощность. Очень похоже было на прошлое использование. А диоды на панели зажглись, и в руку слегка легнуло. А потом к тощему порталу потек прозрачный силовой луч. И произошло чудо. Портал, будто цветок какой-то, расцвел. Да, если Фоггера при прошлом применении покорежило и смяло, то пленка портала, наоборот, распустилась. Он увеличился до размеров стандартного дверного проема и залил все радужным светом. Вот что значит использовать предметы по назначению. Хотя вынужден признать, эффект от Фоггера, который я получил не по инструкции, тоже был весьма неплох. Но, может, я зря наговариваю, и просто это многофункциональное устройство с дополнительными модулями? В базе у него работа с пространством, а результат зависит от примененного материала. На экранчике портального ключа-манипулятора появился новый статус и три опции на выбор. Ага, значит, если у нас здесь вход в транспортный узел, то это возможное направление. Интересно, как все это работает? Если палец засунуть? Или на веревочке что-нибудь закинуть? Я подошел вплотную и поднес раскрытую ладонь. Касаться не стал, но уже на расстоянии пары сантиметров почувствовал щекотку от легких электрических разрядов. Портальный транспортный узел. Анализ, тестирование, наблюдение в естественной среде. Проговорил я тоном Сюин-старший. Эксперимент номер один. Каменный. Пункт назначения номер один. Выбрал на экране первую точку. Подобрал круглый камень, размером чуть меньше моего кулака, и метнул его в портал. Зеркальная гладь расступилась и пошла кругами от того места, куда провалился камень. Точь-в-точь, как от обычного камня, брошенного в воду. Эксперимент номер два. Каменно-веревочный. Вариант с плоским камнем, обвязанным скайкрафтовым тросом, принес первые важные научные результаты. Портал был стабилен, по крайней мере, до принудительного выключения. Портал был двухсторонним, трос спокойно возвращался. И в третьем пункте назначения мне были не рады. Камень не вернулся, а трос, меньше чем за секунду, кто-то зубастый не только перегрыз и обмочалил, но и вернул обслюнявленным какой-то кислотой. Настолько едкой, что уже на моей стороне трос еще разъело на несколько десятков сантиметров. И довольно быстро, со скоростью горевшего фитиля. А потом на всей поверхности портала появился чей-то смутно различимый глаз. Качество картинки с той стороны было не очень. Типа диафильм показывают при свете, да еще и на темном ковре. Вид монстра я не разобрал. Но уже того, что он в портал моего роста смотрит, как дверной глазок, мне хватило, чтобы временно вычеркнуть эту дверь из списка. Эксперимент номер три. Экшн-сканерно-веревочный. Сюин-старшая периодически объявлялась, но только в формате текстовых сообщений. Нормальную связь у нас так пока и не получилось настроить. Я решил, что она не расстроится, узнав, как я использовал сканер. Привязал его покрепче к новому тросу и отправил на первый тест. Экшн-сканер провалился внутрь портала и на секунду пропал с карты. Но тут же вновь появился, километрах в 15 впереди, все еще в разломе, но практически у границы с нашей стороны. Еще и картинку с камеры передал. Полумрак, камни, фиолетовое свечение и несколько пятен с колониями органических паразитов. Все уже привычное и родное. Вернулся ко мне сканер тоже без особых проблем и отправился в следующую точку. Но здесь уже все было не так однозначно. Маркер на карте появился, но в абсолютно пустой зоне, на чужой стороне за разломом. 140 километров на запад. На картинке с камеры была какая-то белая хмарь и снежная пурга. Единственное, что четко просматривалось, это был сам портал, идентичный тому, что стоял передо мной. По звуку протяжный гул, больше похожий на какие-то радиопомехи, нежели привычные завывания ветра. А потом из этой пурги резко появилась чья-то челюсть, клацнула в сантиметре от сканера. Потом когтистая лапа, за ней следующая, снова клыки, снова лапа. Я рванул сканер на себя.

По сути, она видела только, как я отправлял экшн-сканер внутрь и вытаскивал обратно. Сам факт существования аномалий порталов секретом не был. Подобное ученым уже встречалось, хоть внутрь никто из них и не лез. А вот про ключ-манипулятор и то, что узнал про систему транспортных узлов, я ей ни рассказывать, ни показывать не стал. Зато домашним, за ужином расписал все в красках, и все согласились с тем, что нам нужен такой же домой. На орнитоптере не намотаешься по закоулкам мерзлоты. Правда, толком проговорить нам не дали. Уже через 20 минут Сюин-старшая стала вызванивать меня по всем возможным каналам с криками про монстров и тревогу. Оказалось, что вернулся волчара. Гордый и злой, он с оскорбленным и недовольным видом проявился из темной ниши. Нарычал и на меня, и на фиалку, фыркнул на хомяка. Сделал пару кругов вокруг моей стоянки, еще раз оскалился и отправил ментальный сигнал, который можно было перевести как «Ты победил, но я все равно тебя ненавижу». Я в ответ послал волну благодарности и признания. После этого волчара, буду так его звать, явно подобрел, потерся мордами с фиалкой и улегся на камни. Мне всегда нравился образ охотника с двумя мощными доберманами. Но два раптора мне понравились еще больше. «Как?» — только и спросила в очередной раз прибалдевшая Сюин-старшая. «Да все просто. Обычный биомеханический синтез трансмутационных молекул симбиотических организмов». «Чего?» — совсем опешила доктор, похоже, не понимая, что я стебусь. «Ха-ха, подружились, говорю. Особенности, так сказать, национальной охоты на монстров. Все, я спать». Утром все были в сборе. Доктор висела на трансляции. Комяк с Искоркой держались рядом со мной. Рапторы были заняты зачисткой территории впереди. И даже Фруня появился на карте в паре километров от нас, практически у второй нужной нам точки. К сожалению, ничего интересного там не обнаружилось. Опоздали мы к раздаче монолитов. Один центральный еще стоял и фонил крохами энергии, а все сателлиты уже разлетелись в неизвестных направлениях. Присутствие киберведьм уже тоже не ощущалось. Не зная я, что они причастны, даже не догадался бы. Я снял экшн-сканер и повесил его на монолит, предоставив возможность доктору собрать все необходимые данные, а заодно поразмыслить над теми сигналами, которые она ловила. Этот был позже, но опустел раньше. Оставив сканер, сам отправился проверить еще один найденный портал в стороне от дороги, в нише под скалой. Экспериментальный процесс я за ночь переработал. Сначала у меня появилась идея массово создавать крабов и вбрасывать их в роли разведчиков, но потом я придумал еще более дешевую схему, практически бесплатную. Подбирая куски мелких монстров, которых шпыняли рапторы, я вешал на них охотничьи метки и закидывал в портал. Отмечал контрольные точки выходов и все это наносил на карту. Потом отключал метку. В следующий раз повторял. И доктор внимания на меня не обращала, и метка прокачивалась, и карта расширялась. Без ключа манипулятора тоже проверил. Портал работал, но выкидывал случайно. Причем в четыре направления из трех возможных. Примерно каждый четвертый раз метка просто исчезала. По итогам тестов вырисовывалась некая логика организации транспортных узлов. Три выхода, три направления. Первые работали на короткие дистанции от 10 до 20 километров. И пока все встреченные шли вдоль разлома. Вторые, дальние, вели на чужую сторону разлома в радиусе до 200 километров. Причем у меня была версия, что выходы не привязаны к конкретным выходам, а цеплялись к ближайшим аномалиям в определенных направлениях. Свою гипотезу я частично проверил на практике, когда все-таки попытался пробиться в портал, который сам же и завалил. Не сразу, но это сработало, выкинув меня через пару километров по соседству. А вот насчет третьего типа пока у меня было больше всего вопросов. Скорее всего, они имели конкретную привязку, либо же работали на сверхдальние расстояния. Экспериментальная база была еще не наработана. Я нашел всего один успешный выход на другом конце мерзлоты, в серой зоне, на человеческой половине. Скрыть остальные мне пока не удалось. Доктор углубилась в свои какие-то анализы, предоставив мне пару часов свободного времени. Я поохотился и нашел новый вид мокриц-многоножек с практически прозрачным хитиновым панцирем. Низкие и толстые, они при этом оставались совершенно непробиваемыми. В основном волчара помогал мне, как более опытный и явно уже хорошо знакомый с этим видом. Он подлетал сбоку, таранным ударом переворачивал мокрицу, и дальше уже в дело вступал я. Мокрица оказалась ценной не только благодаря своему панцирю. Она прятала под ним небольшие вкрапления чистого скайкрафта. Возможно, он и влиял на прозрачность материала. При сноровке можно было разобрать панцирь, не повредив его, а потом при должной обработке пристроить в роли бронебойных стекол на транспортник. А то и на станцию. Но нужны были дополнительные тесты. Вообще, разлом, конечно, выглядел многообещающе. Сырья и прочих богатств хватало, но хрен ты отсюда все это вывезешь. Даже порталы не помогут. Панцирь мокрицы, например, мог только бочком и по диагонали влезть. И то не целиком, а разобранный. Я успел набрать 8 кристаллов скайкрафта и припрятать их в скалах. Вдруг вернусь. А также отложил 15 потенциальных лобовых, прежде чем мокрицы поняли, что поляну надо менять. Встретил Фруню. В целом он оказался только частично. Часть альпинистского снаряжения потерялась вместе с половиной контейнера после падения. Глубокие ссадины на задних лапах и пробитое колесо — это уже чьи-то зубы поработали. Да, так дело не пойдет. Порталы порталами, а если разрабатывать разлом, то нужны нормальные подъемники. Нужно как-то проходить молочный слой, если кто-то будет помогать. А без помощников тут точно не обойтись. В один визор я здесь до пенсии буду добро собирать. Значит, нужна собственная база в чайно-секторе. Следовательно, нужно то, нужно сё. Не теряя времени, я написал Роберту с просьбой пробить законодательную или предпринимательскую базу в китайских секторах. Мол, хочу открыть дочернюю компанию. Даже название уже придумал. «Челап Рифт Майнинг». Бобу идея понравилась. Как оказалось, он сам подумывал о чем-то похожем. С той лишь разницей, что он предлагал замахнуться не на разлом, а на соседний сектор. Выбить оттуда фоггеров и на правах победителей подмять под себя шахты. Причем на законных основаниях, в рамках очередной директивы КСУАМ. Кто может защитить, тот и владеет. Там, правда, были предусмотрены какие-то еще компенсации прошлому владельцу, но это уже детали. По информации уже от Хоук, прошлые владельцы уже сами к нам пришли с просьбой и отличным предложением. Осталось только дочистить наш сектор, и мы будем готовы. Пока чинил Фруню, я еще немного поболтал с Робертом. Учитывая, как быстро все росло и как менялись функции и задачи старых членов команды, мы с ними продумали мотивационную бонусную систему и про новичков не забыли. Ввели понятные и прозрачные премиальные, зависящие от общего успеха компании и от вклада каждого. Боб должен был все это красиво оформить, чтобы презентовать всем за ужином. Я, может, и не стремился выдвигать Челап на премию «Работодатель года», но мне определенно нравилось, как мы развиваемся. «Алекс! Алекс! Ты вышел из синхронизации или размечтался о чем-то?» — спросила Сьюин-старшая. «Я закончила. Давай проверим последнюю точку».